Лук. Мышление и творчество. Москва. Издательство политической литературы. 1976 год. Никто не знает точно, кто был первым гением среди людей и в какую эпоху, среди какого народа он родился. Но очевидно одно – загадка гениальности, тайна необычайных творческих способностей до сих пор продолжает волновать человечество. Что такое одаренность и талант? Передаются ли умственные способности по наследству или их можно формировать? Возможно ли ранее распознавание одаренности и ее стимулирование? И что, собственно, отличает творческое мышление от мышления обычного? Эти многие другие вопросы, интересующие каждого, рассматривает в своей книжке врач и психолог Лук. Автор не только рассказывает о современных исследованиях психологии творчества, но и дает ряд полезных советов и рекомендаций для юношества, ибо творческое мышление требуется не только в научной деятельности, оно необходимо в любой профессии, которую мы выбираем. Книга адресована учащимся старших классов, студентам, молодежи. Введение. За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле, жил старик в одном селе. У старинушки три сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Все мы с детства помним эту веселую сказку Ершова. И потом, когда становимся взрослыми, часто вспоминаем звонкие, чистые рифмы, которые сплетаются в истории о приключениях Ивана-дурака и его верного конька-горбунка. И в детстве, и потом, когда мы открываем уже в который раз книжку Ершова, мы воспринимаем ее в целом как литературное произведение, то есть эстетически. А все, что непосредственно к нашему эстетическому восприятию не относится, остается где-то на периферии сознания. Ну, например, у кого из нас не возникало вопроса, а почему, собственно, Иван дурак? Или, если Иван дурак, то почему он герой сказки, причем герой положительный? Такие вопросы мимоходом всплывают в сознании, но мы не задерживаемся на них, потому что перед нами сказка. Но сказка ложь, да в ней намек, добру молодцу урок. Народное творчество, которое мы обычно воспринимаем эстетически, удивительно точно фиксирует психологическую проблему. А что такое, собственно, ум? Вот старший брат Ивана Данила. Умный. А остается в дураках? И вообще, почему так бывает, что трое братьев наделены умом не поровну, хотя они дети одних родителей? В народных сказках дурацкие, казалось бы, поступки нередко оборачиваются самыми разумными, и простодушный дурак посрамляет своих умных братьев. Эта ситуация настолько типична для фольклора, что писатель, берущийся сочинять сказку, просто принимает ее как само собой разумеющееся. «Хорошо», — говорил кот сквозь зубы. «Бывали-живали царь да царица. У царя, у царицы был один сын, дурак, естественно». Братья Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. И опять психологическая проблема. Почему царский сын, как правило, дурак? Что тут? Свидетельство отношений народа к царю или народная наблюдательность, подметившая некую генетико-психологическую особенность? И что такое вообще умственные способности, в чем они проявляются? Что такое одаренность, талант? Почему о некоторых людях говорят, что они не просто мыслят, а мыслят творчески? Можно ли воспитать творческие способности, или это дар природы?